Как ваши бумаги? Бумаги. Где же все ваши бумаги? А где все там? Ну, было больше. Ваши весну встречали? Да. Ну, еще одна девочка придет. Это утешает. Вот она, девочка. Ладно. Привет. Ладно, ну что ж. Будем исходить из того, что есть. Привет. Будем исходить из того, что есть. На чем мы остановились? Кто был? Кто-то же был. Упанишады. Я помню, что бомбы разбирали Упанишады, да? Да, угу. Так, друзья, ну у нас с вами совершенно безбожным образом выпадает просто какое-то огромное количество занятий. Все ужасно совсем. Вот. Нам вчера Оксана сказала. Да, и она вчера, она не сумела до меня дозвониться каким-то образом в четверг, чтобы в субботу я вас заменил. У вас выпала пара в субботу, может быть. Вот, потому что действительно, ну не хватит пары три точно, а то и может даже четыре. При том, что осталось совсем немного, а буддизм только сегодня начнем. Придется, в общем, все подрезать где-то как-то и лететь, как всегда, галопом. Ой, слушайте, а у нас же перерыв в субботу, с часу до двух, у нас ничего нету, не можем на время сделать лекцию. Ну, видимо, что-то такое я и буду предпринимать. Три раза можно сделать, если у нас не хватает трех лекций. Да? Да. Три раза можно сделать лекцию. А они у вас так это пожизненно, да, или вы это так пожизненно, да? Да, это просто, ну, как бы ничего нет в этом. Я понял. Перерыв, что такое. Ну, видимо, что-то такое и будет. Может быть, в апреле я поговорю с Оксаной, ну, не в следующий раз, но я переговорю. Сейчас до двух или с двух до трех? Сейчас до трех. С двух до трех. С двух до трех. Вот, потому что, ну, правда, не хватает, а не хочется выкидывать прямо все. Это же невозможно. Я и так в прошлом году Китай выкинул. Вот, вообще просто ни слова не сказал о Китае. Ну, спросил. То есть сказать не сказал, но на экзамен спросил. Ну, что поделать, каковы реалии. Ладно, друзья, напомню, что в прошлый раз мы говорили о Упанишадах, и в целом так, ну, несколько коротко коснулись веданты и современного индийского, наверное, самого крупного и до сих пор самого крупного в Индии религиозно-философского течения. И буквально в двух словах напомню саму канву, вот сам ход нашего него, сколько людей еще откуда-то вышло. Вот, а, курил, ну, прекрасно. Курилка привел кадры. Хуже, когда из курилки не возвращаются. Вот, когда возвращаются, это неплохо. Так вот, в центре, напомню вам, лежит понятие, вот это сдвоенное понятие атмана-брахмана. Брахмана как Бога и атмана как частицы Бога внутри существа. Я рассказывал вам, что вот в этом суть, в этом соль, в этом может быть важнейшее такой нюанс отличия индуизма от, скажем, христианства. Индуизм вполне говорит, что человек по природе, по сущности содержит часть Бога в себе. И эта часть Бога и есть как бы основополагающая в нем. Этот атман внутри каждого существа пребывает, но пребывает, как вы помните, запутавшимся. Он увлеченный желаниями, увлекшихся буквально этими желаниями, не может от них освободиться. Я вам приводил пример там со сном, со смертью, да, наверное. Вот. Но я обычно говорю, что вот как все просто, эти вещи понять довольно просто. Если вы бывал, у вас такое, когда вы приходите ночью, ложитесь спать. После тяжелого дня закрывайте глаза, у вас картинки летят перед глазами, день летит весь. Все, к чему вы привязали, все, чего вы пожелали, все то, во что вы вложили свои эмоции, все это летит перед вами, перед сном. И нередко переходит в сон. То есть вы засыпаете, а сон является таким порождением ваших эмоций, которые были за этот день пережиты. А может быть, вы слышали когда-нибудь, что люди, когда умирают, то у них вся жизнь так летит перед глазами. Точно так же, как день перед сном, точно так же жизнь перед смертью. И в принципе, вот прожив жизнь, вот так в нее вложившись в области желаний, атман не освобождается. И точно так же, как вы засыпаете, и вам снится, как продолжение вашего дня, вроде бы это и не то, и то, и не то, и связано, и не связано, все какими-то пестрыми картинами. Но ясно, что это все равно источник этого сна в этом дне. Вот точно так же атман, тело умирает, а атман переходит в другое тело, и это следующее рождение, вот точно так же, как этот сон, оно как бы его источник в предыдущей жизни. Хотя оно и совсем не подобно. Оно, может быть, может состоять из совершенно различных там фрагментов, сегментов, судьба. Это все решается на другом уровне. Но в любом случае следующее рождение, это оно полностью продиктовано предыдущей жизнью. Вот. И это как бы как продолжение. То есть вы выпадаете в эту другую реальность, в другую жизнь. И вот это выпадение в другую реальность индийцы единодушно считают плохим, негативным. Это плохо. То, что это происходит, это плохо. Это свидетельствует о том, что человек не свободен. Что он, как глупого, как бы слепого человека, метет по вселенной злая и добрая карма. Все. Ты перерождаешься, снова и снова, но снова и снова, как говорит смерть в Упанишадах, помните, я вам говорил в Катху Упанишаде, снова и снова попадаешь в мою власть, говорит смерть. То есть проблема в том, что действительно нужно достигнуть бессмертия. Индийцы понимают слово бессмертие вполне конкретно, я бы сказал прямолинейно, потому что всякий, кто родится вновь, вновь же и умрет. Поэтому новое рождение – это только новое страдание, только новая смерть. При всех тех радостях, которые в жизни случаются, с точки зрения космоса, с точки зрения Вселенной, все эти радости – это пшик. Это просто заплатки, которые мы сами себе ставим, чтобы, в общем, не задохнуться от ужасов этого мира. Но это не подлинное счастье, не подлинная радость. Все это в Индии, это все так. Вот, поэтому, когда в христианстве заходит разговор, а верим ли мы в перерождение, конечно, христианство не верит в перерождение, но сам вопрос странен. Я говорю, конечно, поймите, тот, кто считает себя христианином, он обязан считать, что для него нет перерождения. Так же, как любой буддист, веря в перерождение, верит, что для него перерождения не будет. Вот в чем подвох. Поэтому сам вопрос о том, верим ли мы в следующее рождение, он пустой. Это как вот у Будды, он не нужный, он ни к чему тебя не приведет. Для христианина перерождения нет, он во всяком случае не должно быть, он не должен к нему стремиться. И так же как буддист, так же как вишнуит, шиваит, любой индиец, никто не стремится родиться еще раз. Это полное безумие, стремиться родиться еще раз. Вот, максимум, что делают, это если понятно, что из этой жизни ты не выходишь, что ты не можешь освободиться, что вот твоя диспозиция этой жизни и сегодняшней реалии такова, что там, я не знаю, ты не успеваешь просто этого сделать, то тогда нужно хотя бы приложить максимальное количество усилий, чтобы улучшить диспозицию для следующей жизни, чтобы из следующей точно выходить уже. Вот и все. А можно было бы вопросить? Получается, в индуизме нет понятия воскресения. Нет. Да? То есть нет. Абсолютно. В этом смысле Христос, воскресающий Христос, Индии не понять. Это правда. Они, я вам говорил, они могут принять Христа как воплощение Бога. Но воскресение Христа для них полностью. Это не ясно просто зачем. Но и они такого слова не употребляют. Нет. Это, да и мир, вы же понимаете, что мир, если он иллюзорен, то что в нем воскресать? Из него уходить надо. Поэтому нет. Вот в зороастризме есть, а в индуизме нет. Но здесь кроется подвох, который я забыл вам в прошлый раз вечером, в прошлый раз я забыл вам о нем рассказать, но он очень существенный. Вы понимаете, что Упанишады однозначно говорят, что для того, чтобы достигнуть Бога, необходимо отказаться от всех желаний, но, как говорит текст дальше, желание твое должно быть один лишь Бог. И вот здесь-то, вот так вот вроде бы просто высказанным, кроется маленькое противоречие, которое даже противоречием назвать трудно, но именно оно стало катализатором огромного количества новой религиозно-философской мысли в Индии. Как избавляться от желаний, но продолжать желать соединяться с Богом? Как если желание соединяться с Богом, это желание. И, соответственно, если желание автоматически тебя никуда не выпускает, то как? Все. Ну, просто логически. И дальше, в общем, как раз эти вещи и будут комментироваться. И в Адвайте, и в Аладвайте, и в Вишишта Адвайте, и в Санхе, и в йоге. Все будут возвращаться к этому моменту. И Будда будет возвращаться к этому моменту. Потому что это очень важный момент. Как стремиться к Богу, но при этом знать, что все, к чему ты стремишься, ты этого не достигаешь. Ну, не достигаешь. То есть ты стремишься к Богу, но ты обречен его не достигнуть, потому что желание мешает соединиться с Богом, а ты вроде как этого желаешь. И вот где-то к VI веку до Рождества Христова в Индии начинает плодиться, причем плодиться очень интенсивно, новые философы, новые религиозные деятели, просто огромное количество людей, которые идут по Индии и несут какие-то комментарии, какие-то... Эти комментарии бывают очень традиционные, а бывают, наоборот, абсолютно новаторские. Их называют шраманами. Шраманами. А сам период шраманский. Ну, пожалуй, три крупнейших, а может даже и поболее, но все равно крупнейших три новых религиозных течения в Индии возникло в этот период. Это буддизм, это джайнизм, это адживики, но они, правда, после 7 века они прекращают свое существование, адживиков больше нет. А вот буддизм и джайнизм — это две очень крупные ветви религиозные. Буддизм, конечно, крупнее, но джайнов много в Индии. Адживики. Вот. Основатель буддизма Сиддхартха Гаутама, так же как основатель джайнизма Джина Махавира, они вот именно такие бродячие учителя, которые, нарушив традицию, нарушив все брахманские предписания, идут и проповедуют свое. И вот о таком, в общем, течении мы начинаем с вами разговор, какая катастрофа, я чувствую, что нам придется, если не вы, откуда-то не вылезут эти пары дополнительные, то, в общем, ладно. Мы начинаем разговор о буддизме с вами. Не знаю, вы знакомы с биографией Будды? Вы знаете биографию Будды? Простите, чуть-чуть. Биография Сиддхартхи? Да. Ну хорошо, но я вижу, что среди ваших рядов нет единогласия совсем. Значит, смотрите, я не буду говорить долго, я попробую вам очень коротко рассказать его биографию. Скажу лишь, что объективно биографии Будды в строго научном смысле слова нету. В смысле, их много, но они поздние. Они все начинают писаться через 300-400, а многие и через большее количество лет после жизни самого Гаутама. Кое-какие сведения о жизни Гаутама мы находим в трактатах религиозных, в которых упоминается жизнь Будды. Но в этих упоминаниях нет ничего того, что потом в биографиях станет основообразующим, таким ключевыми поворотными моментами его жизни. Для вас я посоветую самую простую, существующую на русском языке, и не самую позднюю, биографию Ашвагоши. Называется «Книга жизни и описания Будды». Вот. Но важно то, как Будду воспринимает сама традиция. Поэтому что там действительно было, что не действительно было, нас ни в коем случае не интересует. Интересно, как они видят его. Потому что вот это существенно. А? Ученые, в конце концов, могут и ошибаться. Поищут вдруг, где что всплывет. Тогда ты поговори. А сейчас чего говорить? Известно, что он рождается, ну, тоже традиционно, в конце 6 века. Или, скорее, даже во второй половине 6 века до Рождества Христова. И умирает, ну, тоже традиционная дата, по-моему, 486 год до Рождества Христова. Прожил 80 лет, поэтому можете посчитать, Это даже не просто вторая, это середина VI века, я даже ошибся. Есть ученые, которые чуть-чуть его молодят, делают его современником Сократа. То есть говорят, что он родился где-то приблизительно в 486 году, а умер где-то к 400 году. Тоже несущественно. Опять-таки, поздние биографии говорят, что так как это было последнее рождение Будды, как раз то рождение, после которого он уходил, то он мог сам выбирать себе, где родиться, у кого родиться и так далее. И вот он выбрал небольшое королевство, ну, королевство на европейском княжестве, на юге Непала. Его папу зовут Шутхадана, мать Махамая. В ночь, когда он был зачат, его матери приснился сон, что она была перенесена к Гималайским озерам. Удивительное место в Индии. Во-первых, поэтически удивительное, а во-вторых, удивительное. Туда всегда тянутся души аскетов, скажем так. Потому что там климат, чистая холодная вода, там прохладно, там такое блаженство. А внизу спускаешься с Гималаев, там тропики, довольно мерзко, на самом деле, так, по погоде. Вот. И вот на берегу одного из этих озер она видит, как белый слон с цветком лотоса в хоботе, по-моему, 6 бивнями, если я не ошибаюсь, входит ей в правый бок. Буддисты подчеркивают, что Будда был зачат самым обычным образом. Это был просто сон. Это был просто знак. Не то, чтобы он был зачат от этого слона. Вот, или там... Нет, зачатие было самое простое. Через 9 месяцев, как и положено, рождается Гаутама. Его мать умирает очень быстро, по-моему, 7-й или 8-й день после родов. Поздние биографии даже скажут, что он поднялся к ней на небо и показал ей, в общем, ту великую радость, которую она родила для мира и так далее. Отец себе, да, опять-таки, по поводу рождения. Ранние буддийские сведения о жизни Будды не говорят о том, что рождение было каким-то особенным. Тоже обычное совершенно рождение. Но есть средневековые биографии, которые говорят, что он вышел там из правого бока или еще что-то. Ну, есть биография, которая говорит, что он сразу встал на ноги и сказал, что это мое последнее рождение, что больше у меня рождения не будет. Что он родился сразу с 32 признаками совершенного человека и 86 дополнительными признаками совершенно. Не дай бог вам увидеть это на живом человеке, эти признаки. Потому что там признаки-то те еще, там увеличенные эти самые вот, между пальцев такие вот. Перепонки. Да, перепонки, там, ну, в общем, там много чего, что совсем никак не является идеалом. Это символические вещи все. Царь собирает, ну, не то чтобы он идет советоваться с мудрецами. Не то с одним, не то с несколькими, тоже не очень понятно. Но он все это, он обсуждает судьбу будущего царевича. И мудрецы ему говорят, что вот ты знаешь, царь, что твой сын будет великим человеком, великим царем, что он принесет мир в мир, что он даст людям счастье, что при нем будет очень хорошо жить, что он присоединит Крым, в общем, все будет замечательно. Но есть и другой вариант. Есть вариант, что он будет великим царем, но не светским, то есть не государственным лидером, а будет великим, ну, как бы подвижником, который принесет счастье миру и освобождение, но не в смысле светского, а земного, а в смысле духовного. И царю это понравилось гораздо меньше, естественно. И тогда, опять-таки, это говорят поздние биографии, потому что это эти события, ну, их трудно представить в реальной жизни, но предположим. Царь как бы выводит из образования мальчика все религиозное и все, что касается вообще смерти, болезни. То есть он закрывает парня в дворце, учит его всему, кроме религии, и запрещает всем какие бы то ни было разговоры о страдании в мире. Потому что понятно, что страдание – это то, что очень катализирует мысль религиозную, и особенно в Индии. Мальчик растет. Растет быстро, быстро все осваивает, быстро начинает писать, читать, писать, там, прекрасно фехтует, прекрасно слагает стихи, в общем, талантлив во всех отношениях, только ему скучно жить, ужасно. То есть он растет, в общем, скучно не так, как у золотой молодежи сегодняшней, вот, а он понимает, что что-то, о чем-то мир молчит, что чего-то не хватает. Царь его пытается всячески там развлекать, там есть замечательные эпизоды, где он подсылает к нему танцовщиц, которые должны, как это часто делали цари, были обучить мальчика всем прелестям и радостям жизни во всех отношениях. И там Брахма, Бог, увидев этот ужас, там, Будда уже был, ну он еще не был Буддой, Гаутама, да? Вот, был уже почти на все готов радоваться жизни, в смысле, полноценно. Вот, Брахма, увидев этот ужас, он навел там сон на этих барышень, они попадали, кто-то захрапел, у кого-то там слюна потекла изо рта или еще что-то потекло. Вот, кто-то в какой-то нелепой позе упал, в общем, естественно, он увидел, что это обаяние химии, гормональной химии, да, и вот женского тела, оно такое достаточно призрачное. Вот, и продолжил скучать. Ну, там еще было несколько, хотите, прочтете сами. Вот, в конце концов, царь решает его женить, он его женит. Девушка хорошая, все, там между ними тоже интересный конфликт, даже между Гаутамой и его женой, еще до того, как она стала женой, он к ней пришел свататься, но, видимо, он был такой мягкий человек по жизни, что она ему сказала, ну, так она его, как сейчас говорят, отшила и отшила, в общем, по большому счету, она сказала, что ты не мужик, вот, что какой-то ты, вот, и он доказывает ей, он там фехтует, он завоевывает, он проходит все конкурсы, тоже для Индии традиционная вещь, то есть прежде чем взять женщину в жену, ее надо было завоевать, пройдя целый ряд конкурсов, вот, с другими. Он все их проходит, она даже там перед ним извиняется, и, в общем, она понимает, что за такой тихой внешностью там все в порядке. И у них даже рождается сын, но все равно вот эта тоска, которая подчеркивает, она так его преследует. В какой-то момент, опять-таки, в жизнеописаниях Будды, ну, насколько это было реально, сказать очень трудно. Те, кто занимается биографией Будды, пытаются восстановить его биографию на каком-то научном уровне, говорят, что эти события вымышлены. Сами буддисты, наоборот, говорят, что эти события очень важны и ценят их. Это так называемые три встречи Будды. Когда он покидает дворец, там у него есть друг Чанна, и он наталкивается сначала на значит, старика, потом на больного проказа, и потом на погребальную процессию. И он узнает, что вот мир он таков. Для нас все это не очень понятно, потому его реакция катастрофическая. Он явно впадает в какую-то ужасную совершенно тоску. Для нас это даже немножко странно, потому что ну, мы все-таки привыкли к этому. И здесь в этом и есть нюанс. Мы-то привыкли к этому, потому что мы с детства привыкли. К тому, что мы болеем, к тому, что наши бабушки умирают. Вот. Мы видим их смерть еще до того, как понимаем, что это такое вообще. А здесь как бы принципиальная на картина. То есть человек не знал, что такое вообще смерть. Для него жизнь была единственное, что существует. И вдруг он видит, что она вот так кончается. Кончается совершенно бесславно. И потом он встречает четвертая встреча. Он видит с этим другом своим какого-то аккуратно такого выбритого, аккуратно одетого человека. Так идет и куда-то улыбается. И он спрашивает, он даже ваш Вагоша это есть, он спрашивает очень ожесточенно, он говорит, это чему улыбается ну, этот дурак буквально. То есть он не знает, что, ли, что происходит, чему в этом мире можно улыбаться. После того, что вот я увижу, что может, чему можно улыбаться. Вот. И Чан ему говорит, что на самом деле это психологически очень понятная ситуация. Очень понятно. Мы все знаем, что когда мы сталкиваемся со смертью или с угрозой смерти, то, как писал митрополит Антоний Сурожский, смерть совлекает с собой в могилу за нашими близкими все наносное с нас. Вот когда мы стоим там на могиле близкого человека, то вот все те, то мы очень четко понимаем, что действительно ценно, а что не ценно. Что в нашей жизни было так пустяково и ла-ла-ла, вот, а что было действительно ценно. Но понимаем мы это именно, когда стоим на могиле, когда сталкиваемся со смертью. Вот. И я прекрасно понимаю вот это состояние, вот этот момент в биографии Будды, я понимаю даже, почему он ценен. У меня просто был такой жизненный опыт, который, ну, я не знаю, я его рассказываю довольно часто, я, правда, не знаю до сих пор, правильно ли я это делаю. А когда мне было 10 лет, у меня у матери случился приступ сердечный. И мы думали, что она умрет. А сидел я и мой младший брат, которому было 2 года. Я очень хорошо помню, как она диктовала, она писала завещание, значит, и рассказывала мне параллельно, как я должен буду жить с ребенком, что с маленьким, да, и как, что я должен буду делать, как я должен буду его воспитывать, потому что воспитывать должен был там именно я. Вот. И вот это все, 10-летний мальчик, на него все это выгружается. Я помню, я поворачиваю, работал телевизор, так поворачиваю голову, а там Петросян. И да бог с ним, с Петросяном, с его уровнем юмора, это все чушь, это не так важно. Важно, что там люди ржут, как конь, вот это га-га-га, все ржут. А я вот стою, у меня умирает мать, а там все ржут. И я не понимаю. Я не понимаю, как можно вообще смеяться в этом мире, когда этот мир вот сегодня, сейчас, он для меня вот таков. Чему можно смеяться? Какому юмору в этом мире можно смеяться? Вот, ну, слава Богу, все обошлось. То есть там как-то Бог миловал, и приступ прошел, и все прошло. То есть она выжила и до сих пор жива, и слава Богу. Вот, но само ощущение я очень хорошо запомнил, что действительно можно, увидев человека улыбающегося, понять, что улыбка приносит боль. Не понять, чему можно улыбаться в мире. Вот, когда вот так резко на тебя это высыпается вдруг. И Будда Чанна ему объясняет, его друг говорит, да нет, ты понимаешь, он все знает. И про смерть, и про болезни, и про все. Он про все знает. Но он знает кое-что, что ему позволяет вот так улыбаться. Это, говорит, монах-подвижник. Он образован в некоторых вещах, которые позволяют ему смотреть на мир вот так. И тогда он все бросает, он уходит. Все, он оставляет все отцу, жену, ребенка, отца, он все бросает. И уходит в горы, туда, где как раз живут отшельники. Он идет к одному отшельнику, а так как он очень быстро все узнает, то он его бросает, идет к следующему. Опять его бросает. Кстати, для Индии совершенно ужасный с точки зрения духовности поступок, несвойственный. Вы знаете, что в Индии буддизм нет в Индии. Буддизм покинул Индию. Там в Индии порядка 2%, не больше, буддистов. К 10 веку буддизм ушел из Индии, в Индии считается ересью. Как и сам Будда, который менял как перчатки своих учителей, считают, что это была духовная безнравственность просто. Нельзя так менять учителей. Вот. Но для Будды и вот в той ситуации, которая описывает вот это жизнеописание, понятно, почему он так делал. Он учился у одного, быстро понимал, что это тупик, что это не спасает, и шел к следующему. И вот как раз вот этих множественность обучения и споров Будды с другими религиозными учителями, вот они сохранились. В конце концов, он попадает в такую ветвь, йогическую ветвь, довольно странную, которая, ну, это такая самая суровая и самая крайняя йога, которая, в принципе, предполагает смерть в результате аскезы. Это вот то, чего, там, я, по-моему, вам даже говорил, то, чего на Западе христианство помыслить себе нельзя допаститься до смерти. Да? Это запрещено, каноном запрещено. Допаститься до смерти нельзя. А есть формы йоги, в которых и можно, и нужно это сделать. Допаститься, досидеться, то есть убить свое тело, но убить его не физически, а аскетически. И вот в такую йогу он попадает. Есть даже изображение Будды, когда он сидит в позе лотоса, а у него через живот позвоночник виден. То есть такая вот, ну, Бухенвальд. Сидит Будда в таком состоянии Бухенвальда. И в конце концов он там где-то теряет сознание, падает, по-моему, его сподвижники думают, что он умер, и уходят. По-моему, так. Либо он сам уходит от них, там тоже какие-то есть разные разночтения, но это не так важно. Важно то, что когда он приходит в себя, он понимает, что это ни к чему не ведет. Он идет дальше по Индии, уже ни у кого не учится, он уже ест, нормально пьет. В итоге он доходит до города Гая, садится под знаменитое дерево, которое будет потом названо древом Бодхи, и дает себе обещание, что он не сойдет с этого места, пока не узнает. Вот всего. Всего того, что действительно есть, и того, как из этого действительно есть уходить. То есть как спасаться от этого всего. Есть ли спасение? Ну, понятно, что небеса возрадовались, но потом задрожали, потому что к нему подступил Мара, который... Ну, это дьявол. В Индии дьявол. Начинается искушение Будды, мало похоже на искушение Христа, но сам факт, вот это вот сидение, пребывание Христа в пустыне, сидение Будды в этой медитации, причем, я не помню, не то 40, не то 49 дней. он там сидел, а это, в общем, время пребывания Христа в пустыне. Вот, и эти искушения, ну, есть, можно навести определенные параллели. К нему подходит Мара и сначала пытается напугать его физически, то есть он там шлет ветры, грозы, трясется земля, все, но ничего. Потом он подсылает к нему своих троих дочерей. А дочери Мары – это, ну, как сказать, это архетип соблазнения в Индии. То есть это вот максимальная сексуальность, которая есть. Вот, от них пострадали там аскеты, вообще все, по-моему, какие были в свое время. Вот, но Будда на них никак не реагирует. Он еще 16 лет, как вы знаете, вот теперь посмотрел, что там, что действительно есть. Вот. И тогда Мара приходит к нему в виде посла, под личиной посланника от его отца. И говорит, что ты понимаешь, что то, что ты сейчас делаешь, это блажь. Что твое царство, там, по-моему, там оно под ударами, что твой долг и возвращаться назад, защищать сына, жену, отца. Ты должен продолжать его деятельность, ты должен становиться хорошим сыном, хорошим отцом, а ты здесь сидишь и ищешь каких-то истин. Очень по-западному, кстати. Это очень западный аргумент. В Европе вы поняли. Но Будда не реагирует на это. И тогда Мара приходит к нему в виде своем подлинном и говорит, ну ладно, ты меня победил. Хорошо. Это, кстати, вот это все аскеты мира, всех традиций знают, что как только дьявол приходит в своем подлинном обличии, вот тут действительно игра начинается по-крупному. Потому что обычно он маскируется. Все сюжеты, все жизнеописания всех монахов, по-моему, показывают, что дьявол маскируется. То в одном, то в другом, то в третьем виде. То есть он никогда не приходит сам по себе, как есть. Вот. Но когда он приходит, как есть, да еще и говорит, что ты меня победил, вот это вот действительно катастрофа. Он говорит, но кто сказал тебе, что ты достоин знать то, что ты хочешь знать? И тогда вот Будда выходит из медитации, кладет руку на землю, и как бы земля, ну, вселенная, отвечает, что, говорит, я за него ручаюсь. И Мара уходит. И Будда Гаутама уходит там, в медитацию, глубже, глубже, глубже. И в итоге, по истечении вот там этих 49 дней, он возвращается, все поняв, став Буддой, то есть, собственно, просветленным, пробужденным. И вот тут Мара к нему приходит в пятый раз и говорит, ну вот ты все понял. Ты же понимаешь, сколько ты сделал, чтобы все это понять. Что тот путь, который ты прошел, не прошел никто. И никто этого не поймет. Если ты так долго старался, то кто другой поймет? Так сиди и наслаждайся. Все, ты свободен. Ты достиг того, чего ты искал. Ты стал свободен. Ну и освобождайся. И иди своей дорогой. А мир пусть идет своей. Потому что ты все равно ничего никому объяснить не сможешь. Но Будда ее как бы его отвергает, и действительно поняв, что только не смейте мне сказать на экзамене, когда вас спросят про буддизм, не смейте мне сказать, что никто не может этого понять, что мы не прожили жизнь Будды, чтобы понять буддизм. Эта шутка не прокатит. Вот. Он понимает, что действительно все очень сложно, и он идет к тем монахам пятерым, с которыми он подвязался в последнюю очередь. Они его видят, говорят, о, говорит, как отъелся, не будем с ним здороваться. Вот. Но что-то их заставило поздороваться, и они к нему обратились, здравствуй, Гаутам. Но он им сказал, не называйте меня так, для вас это не полезно, но зовите меня Тадхагат. Тадхагат – это игра слов. В зависимости от того, где поставить пробел, получается разное значение. Либо Тадхагат, либо Тадхагата, либо так ушедший, либо так пришедший. Вот. И начинается первая проповедь Будды, которую слушают 5 монахов и 2 оленя. Этих двух оленей можно встретить на буддийских датсанах, на крышах, если вы вдруг увидите когда-нибудь там. Иногда изображают над дверями или на крыше стоят 2 оленя. Это воспоминание вот об этой первой проповеди Будды. Но я вам буду рассказывать первую проповедь вперемешку со второй проповедью. Можно вопрос? Да. А дьявол был уполномочен выпускать Будду? Говорит, что он свободен. Почему? Нет. А это не важно было. Он уже ничего не отпускал его. Он просто констатировал факт. То есть Будда уже был свободен. Он уже стал Буддой. Он уже стал свободным. И дьявол просто сказал, ну вот ты освободился. Да. Все. Вот. Тут в этом смысле он его сам, он его уже победил. Здесь никто никого не отпускал. Вот. Я буду говорить о первой проповеди в перемешке со второй, потому что тут нужно понять, вы знаете, что буддизм на самом деле не един, это не одна религия. Это очень много течений, которые разнятся между собой не меньше, чем разнятся православные протестанты, там, католики, даже может быть и более. Но есть вещи, которые принимают все, и католики, и протестанты, и православные. Точно так же есть вещи в буддизме, которые принимают все. И это первые две проповеди обязательно. Что же Будда говорит? Он произносит так называемые четыре благородные истины. Первая благородная истина – это истина о страдании. Знаменитая штука. Хорошо вам может быть известно. Это истина именно о том, как бы с чего начался его путь. То есть с того, это истина о том, что он увидел вот в этих трех встречах. О том, что вот все на самом деле, как их, ну, как говорят христиане, мир во зле лежит, а в данном случае мир лежит в страдании. При этом слово «страдание» в данном случае – это не самый лучший перевод, потому что на русском языке слово «страдание» – это всегда страдание по Достоевскому. Это всегда страдание, которым душа совершенствуется. У нас Христос страдал, понимаете, и страданием искупал всех. Мы видим в этом слове как бы вторичную рефлекторную вещь. Мы видим в нем возвышенность, что вот это не... Когда буддист говорит о том, что все дукха, а это слово дукха в оригинале, то слово дукха не значит страдание. Дукха гораздо более тупое, непосредственное. Слово, которое даже в английском языке была попытка передать через слово pain, боль. Потому что боль от страдания тем и отличается, что когда вам встанут на ногу, то вам будет больно. Но если вы скажете в этот момент «я страдаю», то это будет несколько странно. Но при этом вы чувствуете боль, потому что боль, это непосредственно. Это вот в лоб сразу, больно и все. Вот как бы все больно, если хотите. Ну или мне нравится на русский язык перевод «парибка». Он говорит «все тягота». Тягота. Все тяжко. Как бы ты всегда находишься в страдательном залоге. Ты – это всегда не ты, а с тобой фактически. И что бы ни происходило, ты всегда страдаешь. Страдаешь от того, что ты получаешь то, что хочешь, и не получаешь то, что хочешь. Страдаешь от того, что ты разлучаешься с близкими. Страдаешь от того, что близкими твоими становятся те, кто близкими вообще не хотел. Как бы, в общем, трудно это. Все наполнено страданиями. Все. А все заканчивается, естественно, болезнью и смертью. Всякий, кто рождается, болеет и умирает. Тот, кто не усваивает первой благородной истины, тот, в принципе, в дальнейшем мало понимает буддизм, потому что Будда пляшет именно от этого. Страдать. С ним нужно бороться. Страдание – это и есть тот аргумент, который, благодаря которому надо уходить. Страдание аргументирует уход. Причина. Причина – это причина ухода. Так что вот так вот дух. Есть даже замечательный рассказ о жизни Будды, когда он шел там через одно селение, и к нему подбежала женщина, у которой умерли дети. У нее умер до этого муж, потом умерли дети, последний сын умер. И она прибежала к нему и сказала: «Я знаю, что ты великий чудотворец, и что тебе подвластно все. Воскреси его, потому что это единственный смысл моей жизни». И Будда говорит: «Хорошо, да, я это могу выполнять. Но для того, чтобы это сделать, мне нужно, чтобы ты принесла горсть риса из дома в твоей деревне, в котором никто никогда не умирал». Но она бежит, естественно, в деревню, обходит все дома, и оказывается, что такого дома нет. Она приходит и говорит: «Будда, ну нет такого дома». Он говорит: «Ну вот видишь, такого дома нет. Все умирают, но и они умерли. Ты хочешь, чтобы я их вернул в эту жизнь, чтобы продолжить их страдания? Нет, я не буду этого делать». Вот. И она потом, она потом станет одной из монахинь. Ну, в смысле, она будет подвижницей буддийской, довольно известной. Видите, ситуация, кстати, с Христом очень похожа. Тоже женщина, опять-таки, тоже последний сын умирает. Вот. Но совершенно два разных выхода. Один воскрешает сына вдовы, помните, Наинской вдовы? Вот. А другой говорит нет, потому что в жизни и так страдали. Сейчас его точка страдания снижена. И возвращать его назад, чтобы вернуть ее, эту точку страдания, я этого не буду. Вот. Вторая благородная истина – это истина о причине страдания. Почему все страдает? И вот здесь как раз нужно включать будет абстрактное мышление. Он сам говорит о том, что... Он говорит очень просто. Вот это первая проповедь Будды, или так называемый запуск колеса закона, запуск колеса дхармы. Он говорит так. А вот о монахе, каково сложение тяготы? Это жажда себя поддерживающая. Жажда обладать, жажда быть и жажда избыть. Последний – это перевод Парибка. Андросов переводит, например, жажда разрушать. Само слово «жажда», которое использовано, это слово «танха». И оно отличается от слова «желание» тем же, чем слово «дукха» от слова «страдание». Оно не имеет никакой возвышенности вообще. Танха – это непосредственная, подсознательная жажда. Жажда, их всего три, говорит Будда. Вообще всего есть только три жажды в человеке, которые прорываются в сознание целой плеядой желаний. То есть жажда одна, но прорывается многими желаниями. Например, жажда обладать. Каждый хочет обладать чем-то. Неважно чем. Кто-то хочет обладать красивой кофточкой или красными туфлями, как на Кузнецком. Ну, мало ли, может, среди вас такие есть. Вот. А кто-то хочет хорошей машины. Кто-то хочет вообще обладать хоть чем-нибудь. Понимаете? Кто-то хочет обладать хорошей едой, а кто-то просто едой. Кто-то хочет обладать красивой женой или там красивым мужем. Я знаю огромное количество женщин, которые ищут мужа такого, какого они хотят. Вот этот момент. Вот, я знаю огромное количество людей, которые говорят, мы рожаем детей для себя. Да, еще один прикол. Это жажда обладания. Неважно как, но она всегда пробивается сетью желаний. И каждое из этих желаний, так же как и в Индии, вы уже теперь знаете, завязывает узел, завязывает узел, завязывает узел. Если жажда обладать, нам всем понятно, наш мир, в общем... На нем справедливо говорят, что это мир потребления и общество потребления. Вторая жажда чуть тоньше. Это жажда жить. Она не столь очевидна, но столь же мощна. Так вот, Будда говорит, что, ну, естественно, она ее чувствует только тогда, когда перед жизнью встает угроза. Но жажда жить, например, в буддизме, объясняет представление человечества о рае, аде и вообще о бессмертии. Будда говорит, что эта жажда порождает религию, в принципе, как таковую. Порождает бессмертие. Человек настолько жаждет жить, что он не готов умирать. И он ищет своей бессмертной точки, то есть вот этого бессмертного идеала, куда стремиться. Это не значит, что сам Будда будет говорить, что мы помрем, и все, нет. В этом смысле у него тоже так не все, не так однозначно все. А третья жажда совсем изысканная, но очень понятная. Это жажда, вот в переводе Андросова, жажда разрушать, в переводе Парибка, жажда избыть. Загадочная жажда. Это жажда... Ну, все вы знаете, у всех у нас бывает такое, когда ты не можешь объяснить себе почему, но из тебя хлещет гнев. Буквально хлещет. Потом, когда он проходит, можно обернуться назад и даже улыбнуться, потому что непонятно почему. Когда Христос изгоняет торговцев из храма, он это делает вполне по объективным причинам. Но все мы знаем, что у нас возникает зачастую гнев по необъективным причинам. Когда ты... Ну, просто, не знаю, там идет человек в метро, который тебя обгоняет, и ты на него почему-то начинаешь дико злиться. Ты можешь, конечно, провести анализ и подумать, что, наверное, просто ты опаздываешь на работу в этот момент. И тебе обидно, что ты не можешь идти так. Но на самом деле это ерунда. Вот, я всегда иллюстрирую эту жажду одним образом. Вы Чака Паланика знаете? Ну, не лично, я читали «Бойцовский клуб», смотрели. Там есть эпизод, когда он... главный герой разбивает лицо своему, скажем так, спарринг-партнеру, и он так красив, этот спарринг-партнер, и он его уже побил, победил, но сидит над ним и продолжает бить его по лицу, просто бить, пока оно не превращается в такое единое, ровное какое-то серо-бурое там, да, пространство. А когда он встает, он говорит замечательную фразу, он говорит: мне почему-то захотелось уничтожить что-то красивое, и уходит. Вот это вот как раз она, то есть это гнев, который, ну, это разрушение, которое выходит оттуда, изнутри. Оно прорывается, опять-таки, огромным количеством желаний. Очень много желаний, которые в нас, мы их фиксируем, но мы всегда фиксируем не жажду, а только вот эти вот, как бы этих посланцев этой жажды, вот, детей этой жажды в виде желаний. Любой буддист вам скажет, особенно учитель какой-нибудь буддийский, в зависимости от того, на каком уровне находится буддист, эти три жажды по-разному интерпретируются. Если человек только пришел в буддизм, то ему скажут, что третья жажда – это просто гнев. Ну, ты поменьше гневайся, все. Вот, если учитель знает, что ученик находится на более высоком духовном уровне, то он ему интерпретирует третью жажду более сложно. То есть он перед ним поставит следующую, более сложную задачу. Вот. И это вообще для буддизма характерно. То есть чем глубже ты находишься в этом духовном опыте, тем более сложную форму тебе в виде интерпретации предложит учитель. И вот здесь нужно перейти на вторую проповедь. С одной стороны, почему жажда – причина страдания? Ну, вроде бы да. Действительно, жажда никогда не, они никогда не утоляются. Утоленное желание, как вы понимаете, неутоленное желание, оно просто порождает страдания, потому что тебе постоянно хочется его утолить. Как только ты его утоляешь, то желание становится в 10 раз больше. Нет, это становится гораздо слабее. Это хорошо видно, ну, я не знаю, но это хорошо видно, например, в том, как я хожу в магазин. Когда я хожу в магазин, и у прилавка стою, чешу бороду, думаю, что-то мне не хочется вот этого хлеба сегодня. Я хочу другой хлеб. А кто-то, ну я очень хорошо помню, как у меня в моей жизни были моменты, когда я просто держал первый попавшийся самый дешевый хлеб, шел из магазина и чуть не плакал от счастья. А сейчас я стою и так думаю, вот этого хлеба мне не хочется. Вот, если кто-то из вас ведет, ну давайте, мы взрослые люди, говорят, если кто-то из вас вел, и ваши друзья, там более или менее такую, в общем, любит вести разнообразную сексуальную жизнь, то тот же самый путь. То есть до какой-то поры эта сексуальная жизнь одна, потом все, что тебе ты удовлетворяешь, начинается другое цветение, оно ведет за собой третье цветение. И когда ты смотришь назад, то те вещи, которые, как говорят, возбуждали тебя там 10 лет назад, сегодня кажутся, мне уже нужно вот это. Вот, в принципе, это нормально. Нет, друзья, это все есть у святых отцов. Вы уж меня простите, но это есть просто у святых отцов, наших православных. Вот, я не знаком с католической традицией, а с аскетической, но уверен, что и там есть эти все размышления о том, как желания, выполненные и невыполненные, удовлетворенные и неудовлетворенные желания, превращаются и расходятся целой сетью. Все это есть и в буддийской винае, во всех этих канонах замечательных буддийского монашества, все эти размышления присутствуют. С одной стороны, действительно, страдания порождаются желанием. С другой стороны, здесь нужно понять кое-что вообще, если хотите, из того, как буддисты видят мир. И поэтому вот со второй благородной истины мы переходим с вами вот в область второй проповеди Будды. И в ней прежде всего он поясняет несколько вещей, главное из которых – это учение о непостоянстве мира, так называемая аничча или анитья. Будда говорит, что мира как сущности нет, что по сущности мир, который лежит перед нашими глазами, это только наша психическая реальность, не физическая. Физически это вся физика, она вам, ну, по большому счету иллюзорна. Мы воспринимаем мир как сущности. Это вообще характерно для западной мысли. Вспомните Платона, Аристотеля, если вы их учили, между прочим. Я помню. Вот, вспомните все эти идеи, да, там, Платона, Эйдоса, Платона, формы Аристотеля. Это сущности. То есть мы подразумеваем, что за миром кроются некоторые сущности. А Будда говорит, что единственное, что кроется за миром, это дхармовый поток. Дхарма. Некий энергетический поток, поток частиц, которые называются дхармами. О них сказать что-либо очень сложно. Сложно сказать, валятся ли они в пространстве, летят или что-то еще, нет. Но дхармы, говорит Лотосова сутра, не существуют даже одного мгновения мысли. Они возникают и исчезают, и одновременно возникают, существуют и исчезают. Ну, как тонко выстроена фраза. Возникают и исчезают, и одновременно существуют. То есть вот это существование. Я приведу вам пример, который вам объяснит, не знаю уж, как он вам объяснит с точки зрения. Но эмоционально и, может быть, на уровне образа вы поймете. Этот пример приводил когда-то один буддист, поясняя понятие сатори для европейцев. А только я его немножко, конечно, переведу на современный такой, на лад поближе к вам. Вы все знаете, что такое телевизор. И думаю, что каждый из вас переживал просмотр «Титаника». Ну, не знаю, любого другого фильма. Чтобы не плакали на «Титанике». Даже я плакал на «Титанике». Вот, ревели, я думаю, самым непосредственным способом. С платком и соплями. Вот. Когда вы смотрите телевизор, а мужики любят футбол. Вот, когда вы смотрите телевизор, то он становится частью вашей психической реальности. Вы эмоционально с ним сращены. То есть вы смотрите, как там тонет этот мальчик, как эта девочка, которая обречена на вечную там, до старости, да, вот эту любовь и так далее. Вы ревете над этим. Потому что то, что вы видите на экране, это часть вас. Это часть вашей реальности, это ваш мир. Вы в него вовлечены эмоционально, вы уже вы в нем. Но, говорит он, стоит пошевелить антенну в этот момент, как все тут же пройдет, потому что вы увидите, что никакого Ди Каприо нет, никакого Титаника нет, никаких поводов для слез нет, есть только сигнал. И сигнал этот выглядит рябью. Вы помните старые телевизоры, не те, которые сегодня, которые ты антенну выдергиваешь, да, и синий экран загорается. А вот те, по которым рябь идет, вот эти точки, которые мерцают, попробуйте сфокусироваться хоть на одной из них. Вот без паузы, не без того, чтобы на паузу, а просто попробуйте уловить точку, вы не успеете. Вы даже не будете, вы даже не успеете перевести на нее свое внимание, она исчезнет раньше, чем вы поведете в ее сторону глазами. Вот точно так же и дхарма, точно так же и весь мир. Весь мир – это вот такая реальность, которая разворачивается перед нашими эмоциями, перед нашей психикой. Ее подлинным является только вот эта рябь. Дхармовый поток, эти точки мерцающие, они пусты, добавят буддисты попозже. А никакого мира, как мира сущности, нет. И поэтому привязываться не к чему. Второе. Нет мира, но нет, соответственно, и того, кто этот мир сотворил. Мы не знаем, Будда не очень любил обсуждать божественность. Но известно, что Бога-творца он отрицал и спорил с ним. Ну, не с ним, а с теми, кто в него верит, в Индии. Если мир – это часть психической реальности, если его нет на самом деле, то, конечно, и Творца у него нет. Ну и, наконец, это то, что касается аничи. Но есть еще одно – это аната или анатман. Это учение о несуществовании тебя. Нет не только мира и не только Бога, но и тебя, который смотрит на этот мир, тоже нет. Нет атмана, да. Анатман – это отсутствие атмана. То есть это отсутствие постоянной сущности в тебе. Человек – это пять груд, пять куч, которые, ну, это во многом пять куч, так, он, так и есть, что это, вот так переводится, куча. Человек – это куча, говорит Будда. Вот, которые сложились определенным образом. Но ничего постоянного в человеке нет. Мы-то думаем, и вообще весь западный мир, вся система западных ценностей строится на том, что человек есть богоподобная личность. Даже та Европа, которая сегодня это отрицает, на самом деле весь свой гуманизм вырастила именно отсюда. Тут даже говорить нечего. Именно поэтому в исламском мире его нету. И весь этот гуманизм в исламском мире вызывает только улыбку. Потому что нет представления о том, что человек – это образ Божий. Что в человеке есть вот это вот, что человек по сущности подобен Творцу, что он есть бессмертная сущность, которая никогда не умрет. Вот, отсюда вся ценность человеческой жизни. А здесь другое, здесь наоборот, нет этого. Нет. Человек внутри пуст, там нет сущности, бесконечно, бессмертно, нет, ничего нет. И поэтому Будда говорит, не к чему привязываться, ни к миру не привяжешься, потому что его нет, ни к Богу. Нечего желать. Если проблема у Панишат была в том, как избавиться от желания, но продолжать желать соединиться с Богом, то здесь эта проблема снимается полностью, потому что ни Бога, ни мира нет. Нечего желать. И тебя нет. Тебе вообще-то еще и некого спасать во всей этой ситуации. Буддизм – первая традиция, которая стала говорить о том, что миров огромное множество. Параллельных, друг за другом, неважно. Просто огромный. Мир от появления до конца – это одна кальпа. Длится она там сколько-то миллионов лет. Вот это одна кальпа. Но она не первая и не последняя. Мир сворачивается, разворачивается вновь. Потом параллельно еще существует куча миров. И ты со своими 70 годами сидишь где-то в центре вот этой бесчисленности во все стороны и говоришь, я вот пуп земли. Венец творения, как говорит мой студент, царь зверей. Вот, я богоподобная личность. Все. А на самом деле, говорит Будда, ты просто пылинка, которая вот так несет в мире. Тебя нет. Что есть в тебе? Есть только то, что ты называешь своим «я». Вот эти совокупность твоих желаний. То, что ты сам о себе намыслил, то, что ты сам нажелал в этой жизни, то, к чему ты успел привязаться, вот этот комочек, он перерождается. Но в твоей следующей жизни ты будешь не такой, как в этой жизни. Когда греческий царь Мелинда спросил у монаха, скажи, а тот, кто родится в следующей жизни, это тот же самый человек или не тот же? Монах ему сказал, и тот же самый, и не тот же самый. Вот скажи, царь, когда ты одну свечку от другой зажигаешь, это тот же самый огонь или другой? Царь говорит, ну, в общем, ты тот же и другой. Он говорит, вот так же и с человеком. Тут не надо думать. То, что перерождается, это не ты, но это следствие тебя. От тебя в нем что-то остается. Но это не полностью совсем ты. Нет, нет, нет. И поэтому единственным достойным выходом из всей этой ситуации является именно выход, то есть в прямом смысле уход. В котором заключается третья благородная истина, это истина о нирване. Истина о нирване. Некого спасать. Вы знаете, я вот даже несмотря на то, что я задержу чуть-чуть, на минуту или на две, послушайте две вещи. Вообще Будда, на мой взгляд, создает удивительную систему. Систему, в которой человеческому эгоизму не за что зацепиться. Ему нечего желать физически. Бога желать бессмысленно, его нет. Желать спасти себя бессмысленно, тебя нет. Желать мира бессмысленно, мира нет. То есть ты как бы летишь, такое ощущение, что Будда создает систему агностическую, как вот сейчас говорят, агностическую, в которой он планомерно отсекает все знания человека о мире, для того, чтобы человек не знал ничего о мире, чтобы это знание о мире не дало человеку привязаться ни к чему. А просто дало пролететь вот буквально и выйти. Есть замечательная малая сутра о Малунке, которая иллюстрирует то, что я вам сейчас сказал. Когда один из монахов сидел и додумался, что Будда ему, оказывается, не ответил на целый ряд вопросов. Пришел к Будде и говорит, знаешь, ты мне не ответил на ряд вопросов. А там очень важный вопрос. Очень. То есть вплоть до того, там существует человек после смерти или не существует. То есть нирвана – это уничтожение или все-таки там что-то сохраняется. Тут очень много вопросов. Он все эти вопросы ему перечитает и говорит, вот если ты мне на них не ответишь, то я брошу у тебя учиться святой жизни и вернусь к худшему. Ну, Будда говорит, ты что, дурак? Я тебе говорю, что я тебе отвечу на эти вопросы? Он говорит, нет. А может быть, ты мне сказал, что я буду учиться у тебя жизни святой, если я тебе отвечу на это? Нет, не было такого. Он говорит, так что ж ты решил бросить правильно жить? Ты пойми, ты сейчас похож на человека, которого ранило отравленность стрелой. К нему привели врача, чтобы он достал у него стрелу и дал противоядие, а он вопит и говорит, не дам вынуть стрелу, пока не расскажете, а с какой дистанции в меня попали, а из какого лука сделали выстрел, а как долго росло дерево, из которого сделали лук, а из чего сделана тетива, а каким плетением она завязана, а какого роста был стрелок, а какой у него цвет глаз, а волос, а зубы у него были, а все зубы на месте были, а язык, а какой цвет кожи, а маму его как звали, а у нее с зубами все в порядке. Говорит, ты понимаешь, что пока он дослушает все ответы на все вопросы, он умрет. Поэтому то, что я тебе не сказал, знай как несказанное мною, потому что вам это знать не полезно. Такой вот интересный момент. И еще в конце расскажу, ведь вы знаете, что буддизм в Индии, я вам сказал, нет, в 10 веке буддизм уходит из Индии. Но индусы считают, что Будда — это воплощение Бога, которое пришло искусить мир. И есть такой замечательный Тулсидас, религиозный поэт, мыслитель. И вот он пишет, кто такой Будда? Он именно такой вот, именно индус. А так как... И вот он пытается осмыслить, а почему Будда все-таки воплощение Бога? Хотя буддизм это ересь, но все-таки что это? И зачем Богу нужно было воплощаться и такое отвратительное учение давать людям? И он дает на этот ответ. Ответ такой. Бог знал, что наступит время, когда в мире будет много атеистов. И поэтому он пришел заранее и дал людям такое учение, которое максимально очаровательно для атеистов, которое не вынуждает человека верить в Бога, но при этом вынуждает его быть хорошим человеком. Ну вот так. То есть это, в общем, Бог понял, что нужно атеистам дать некую... Альтернативу, да. То есть дать человеку альтернативу, не верить в него, но при этом вынудить человека быть не просто хорошим человеком, но еще и достигать спасения при этом. Вот. И для этого он сделал буддизм. Да. Все. Все, мы уже. Все. Спасибо.